Сначала энтузиазм Софьи упал до нуля. Но по мере понимания плана она задумалась. Ведь для нее это возможность получить относительную свободу и заняться делом. Воспитание в семействе Романовых правильное, они просто излишне упрощенно толкуют понятие благотворительность. Царица с царевнами сходили помолиться и бросили убогим милостыню, скатались в очередной монастырь и оставили денег братьям или сестрам. Вот и вся помощь. Мне же нужен комплексный подход. А ведь помимо ковки кадров и улучшения имиджа царя, это отличная осведомительная сеть. Посадить в каждом приюте по грамотному человечку и пусть потихоньку информацию собирает. Но об этом девушке пока знать рано. Немного подумав, решаю добавить к мотивации Софьи хорошую такую морковку. Уверен, что не поторопился, ибо она единственная из женской части нашего семейства умеет молчать. «Выполнишь все мои приказы, то разрешу тебе замуж выйти. Затем и сестренок выдадим, если они захотят, конечно». «Так кто же от этого откажется?» — воскликнула девица, вперев в меня неверящий взгляд. «Ты ведь не надсмехаешься, Феденька?» «Нет, никогда такого за тобой не водилось. Осторожен без меры, но слово свое держишь». Забавный такой портрет, нарисованный несколькими мазками. «Ой, прости». Софья аж рот прикрыла от испуга. «Я не хотела тебя обидеть». «Зачем обижаться, коли ты права?» Отвечаю с отеческой улыбкой. «Ступай к себе, только обдумай, что сказать остальным. Уж больно ты растрепана. Через 2-3 дня пришлю тебе записи со своими мыслями, как обустроить богадельни. Мне еще отца Никиту надо выслушать. Может, сама чего надумаешь, от хорошего совета не откажусь. А сейчас оставь меня». Устал я сильно. Сестрица снова бросилась обниматься и, до нельзя довольная, покинула спальню. Закрыв глаза, начинаю обдумывать пришедшую мысль. Почему Феде удается со всеми договориться? Потому что он действительно хороший человек, любит свою родню и о народном благе думает. Даже с вдовствующей царицей у него отличные отношения, несмотря на возню вокруг трона. Но там Кирилл Нарышкин воду мутит, умудрившись даже дочь достать своими интригами. Потому и она благоволит пасынку, который любит Петра. Но хорошо ли, когда на троне добренький монарх? Ведь он часто прощал, если не врагов, то откровенных коррупционеров. У того же Матвеева даже имущество толком не конфисковали. А наворовал тут немало. Мне кажется, либеральную политику пора прекращать. Иначе добром это дело не закончится. Пора заводить блокнотик и вносить туда фамилии наиболее одиозных персонажей. А когда появятся силы, надо начать чистку государственного аппарата и армии. Кстати, пора озаботиться созданием нормального архива. Нынешняя ситуация просто ужас. Когда у нас там выборы секретаря? С этими мыслями я и уснул. Глава 10. За 3 дня до заседания Думы, посвященного докладу Голицына, появился патриарх. Долго он терпел. Может, обиделся или думал, что я сам его позову. Оно мне надо. Сами заварили кашу с церковной реформой. Вот пусть и предлагают пути решения конфликта. Иоаким не идиот и прекрасно понимает, что русское общество расколото. Оказалось, я ошибался, и дела обстоят хуже. После приветствия и небольшой молитвы патриарх сразу взял быка за рога. Вернее, попытался. «Государь, не нужны и вредны нам эти прения. Только народ возбудим, да слухи лишние пойдут. Ведь еретики при любых обстоятельствах победят. Даже если они проиграют диспут, то раструбят об успехе. Поэтому предлагаю всех изловить и предать строгому суду. Аввакума же с Епифанием и их последователями предать казни незамедлительно». Дядя точно не в себе. Надо же понимать, что люди успокоились временно. Сейчас многое зависит от выплат и наказания виновных. Хорошо, если удастся замылить взоры большей части стрельцов долгожданным серебром. А вдруг не выйдет? Но виновных надо наказать в любом случае. Убийства и грабежи прощать нельзя.

Глаза Сильвестра аж загорелись при упоминании проекта, который усиленно продавливался западниками. «России необходим настоящий университет. Но пока начнем с твоей школы, проверим методику, набьем шишки, чтобы потом избежать крупных ошибок». Судя по полыхающим эмоциям, Медведева просто распирает от радости. И теперь он полностью на моей стороне.